Три повести о безумии и гибели. Теперь, когда мы видели, как замусоленные картонки превращаются в картинную галерею, драматический театр, собрание романов и поэм, беззвучно тасуемые слова, которые, следуя за таинственными образами карт Таро, невольно оторвались от земли, могут попробовать подняться выше на крыльях более высокопарных слов, пускай даже услышанных с галерки, звуки коих, траченные молью кулисы и скрипучие подмостки сцены, превращают в королевские дворцы и поля битв. И впрямь те трое, что начинали ссориться, делают теперь это торжественными жестами, как будто декламируя, и когда одновременно устремляют пальцы к одной и той же карте, то другой рукой и выразительной гримасой стремятся показать, как именно, а не иначе, нужно понимать эти фигуры. И вот на карте, именуемой в зависимости от обыкновения языка башней, богадельней или домом дьявола, молодой человек, можно подумать, носящий меч лишь для того, чтобы почесывать им голову, украшенную белокурыми, теперь седыми локонами, узнает укрепление замка в Эльсиноре в миг, когда ночную тьму пронзает явление, ввергающее караульных в оторопь. Величественный призрак, своей посеребренной бородою, сверкающими латами и шлемом, похожий и на императора Второ, и на покойного единодержца Дании, вернувшегося, чтобы добиться правосудия. Как не задаться молодому человеку при виде этих карт немым вопросом? Почему твоя гробница разъяла свой оскал? И труп твой, вновь надев стальное облачение, явился в наш подлунный мир, так напугав луну, что дыбом встали у нее от ужаса лучи. Его перебивает дама, со смятенным взором, настойчиво дающая понять, что узнает в той самой башне Дунсинанский замок, каким тот станет, когда осуществится месть, туманно предреченная ведьмами. Бернамский лес двинется вверх, на холм, деревья ряд за рядом, ступая вырванными из земли корнями и простирая ветви наподобие десятки посохов, пойдут на приступ крепости. И узурпатор узнает, что Макдуф, исторгнутый из чрева матери мечом, тот самый, кто мечом отрубит ему голову. И как обретает смысл зловещее соединение трех карт Папессы или ведьмы-пророчицы, луны или той ночи, когда мяукнет трижды полосатый кот и хрюкнет дикобраз, а скорпионы, жабы и гадюки поймаются и угодят в бульон, и колеса или бурлящего котла, где сплавляются сушеная плоть колдуньи, желчь козы, мозги зародыша, шерсть нетопыря, потроха хорька, обгаженные хвосты мартышек, так и самые бессмысленные знаки, которые подмешивают ведьмы в свое зелье, рано или поздно обретают смысл, стирая в порошок тебя и твою логику. Но на аркан с изображением башни в грозу нацелен и дрожащий палец старца, другой рукой приподнимающего карту король чаш. Конечно, для того, чтобы мы узнали, кто он, так как у этого заброшенного человека не осталось королевских атрибутов. Ничего на свете не оставили ему две бессердечные дочери. Так похоже, хочет он сказать, указывая на портреты двух жестоких дам в коронах и на унылый пейзаж, являемый луной. И вот теперь его хотят лишить и этой карты. Доказательство того, что он был выдворен из своего дворца, опрокинут за стены его, будто помойное ведро, брошен на произвол стихий. И жил он в буре, ветре и дожде, будто не могло быть для него иного дома, будто и вообразить нельзя, что в мире есть что-то кроме града, грома, урагана. И поскольку в голове у него ныне только ветер, молнии, безумие, дуйте, ветры, пока не лопнут щеки, ливни, ураганы, затопите колокольни, флюгера залейте, серные огни, быстрее мысли, предвестники крушащих дубы стрел, спалите мою голову седую. Ты, гром, сотряси всю землю, расплющи шар земной, разбей формы природы, уничтожь людей неблагодарных семя. Такие мысли сверкают в глазах старого монарха, сидящего среди нас, сутулив плечи, облеченный уже не в горностаевую мантию, в рясу отшельника, как будто он все бродит с фонарем в степи, где не найти укрытия в сопровождении безумца. Единственной его опоры и зеркало его безумия. А вот для упомянутого нами молодого человека безумец просто роль, которую он выбрал себе сам, дабы разработать наилучший план отмщения и скрыть, насколько потрясен он выявлением вины Гертруды, своей матери и собственного дяди. Если у него невроз, то всякий невроз методичен, как всякий метод невротичен, что хорошо известно нам, прикованным к этим Таро. Гамлет хотел поведать нам историю отношений между молодым и старшим поколениями. Чем больше молодые чувствуют себя подавленными значимостью старших, тем более они склонны к крайним, абсолютным представлениям о себе, тем ощутимей нависают над ними родительские призраки. Не меньшую тревогу вызывают сами молодые у старших, тревожа их, как призраки, слоняясь с понурым видом, пережевывая обиды, оживляя в старших угрызения совести, которые те уже похоронили, и ни в грош не ставя то, чем старшие гордятся — опыт. Если Гамлет выглядит безумцем, расхаживая в спущенных чулках, уставясь в книгу, что ж, переходный возраст располагает к умственным расстройствам. Впрочем, мать застала его влюбленного, несущим всякий бред в лицо Офелии. Тотчас же ставится все объясняющий диагноз — безумная любовь. Но если кто от этого и пострадает, бедный ангелок Офелия, обозначающий ее аркан «воздержанность», предвещает уже ее конец в стихии вот. Вот маг объявляет, что при дворе даст представление бродячая труппа паяцев или лицедеев. Чем не случай столкнуть злодеев с их злодейством? В драме действует императрица, прелюбодейка и убийца. Узнает ли в ней себя Гертруда? Клавдий в смятении бежит. Гамлет понимает. Дядя будет шпионить за ним из укрытия. Довольно будет точного удара мечом по шевелящейся завесе, чтобы король упал, сраженный на повал. Крыса! Крыса! Бьюсь об заклад. Я уложу ее! Но там таился не король, а... сообщает нам Таро-отшельник, старик Полоний, навеки пригвожденный в миг подслушивания незадачливый шпион, не на многое сумевший пролить свет. Ничего-то ты не можешь сделать толком, Гамлет, не успокоив тень своего отца, оставил сиротою девочку, которую любил. Твоя натура предрасполагает себя к отвлеченным размышлениям. Не случайно паж Динариев представляет себя погруженным в созерцание кругообразного рисунка, вероятно, мандалы, схемы внеземной гармонии. Наша менее созерцательная гостья, иначе говоря, королева мечей, леди Макбет, при виде карты отшельник, судя по всему, испытывает потрясение. Может быть, она воспринимает ее как еще одно явление призрака, накинувшую капюшон тень зарезанного Банко, которая, с трудом пройдя по коридорам замка, без приглашения садится за пиршественный стол на самое почетное место, и с косм ее в тарелку скатываются капли крови. Или узнает в нем собственного мужа, зарезавшего сон Макбета, который с фонарем обходит ночью комнаты гостей, медля как комар, которому жаль пачкать наволочку. Руки-то обогрены, а сердце твое бледно. Подстрекает, провоцирует его жена, из чего не следует, что она намного хуже его, как и подобает супругам. Они поделили меж собой роли. Брак есть столкновение двух сокрушающих друг друга себялюбий, от которого дают трещину основы человеческого общества. Столпы общественного блага зиждутся на гадючих выползках частных зверств. Однако же мы видели, что с куда большей достоверностью узнал себе в отшельнике король Лир. Безумец, странствующий в поисках ангела. Корделии. Воздержанность — еще одна потерянная карта, и это только по его вине. Не понято им дочери, несправедливо изгнанной в угоду лживым и коварным Гонорилье и Регане. Как бы отец ни обходился с дочерьми, он ошибается в расчетах. Властны родители или уступчивы, признательности от детей им не дождаться. Поколения смотрят друг на друга косо и разговаривают лишь за тем, чтобы обнаружить обоюдное непонимание, чтобы обвинять друг друга в том, что одни взрастают несчастными, другие умирают, отчаявшись. Что с Корделией? Быть может, не имея более где жить и чем прикрыться, она нашла пристанище среди этих песков, пьет воду из орвов и, как Мария Египетская, кормится просеными зернами, что приносят птицы. Примечание. Мария Египетская, христианская подвижница, во искупление своих грехов, она занималась проституцией в Александрии, проведшая 47 лет в пустыне, причислена к лику святых. Конец примечания. Может быть, именно это означает аркан-звезда, в котором леди Макбет, однако, узнает себя, сомнамбулу, которая встает средь ночи без одежды и, вглядываясь закрытыми глазами в пятна крови на своих руках, пытается их смыть, но тщетно. Еще бы! Запах крови не проходит. Чтобы удалить его с этих ручонок, не хватило бы всех аравийских благовоний. Такому толкованию противится, однако, Гамлет в своем рассказе, подошедший к моменту «Аркан мир», когда Офелия, сойдя с ума, лепечет всякую нелепицу и безыскусные стишки, блуждает по лугам, увенчанная гирляндами из лютиков, крапивы, маргариток, и продолговатых цветов, которые пастухи-бесстыдники прозвали вовсе неудобосказуемо, а наши целомудренные девы именуют членом мертвеца. И для продолжения истории, нуждающейся в этой самой карте, в 17-м аркане, где Офелия представлена на берегу прозрачного студенистого потока, который, поглотив ее мгновение спустя, покроет ее волосы зеленой плесенью. На кладбище среди могил Гамлет размышляет о смерти, подняв череп шута Йорика с отвисшей челюстью. Выходит, вот что за кругляш держит в руке паж Динариев. Там, где не стало профессионального безумца, психоз уничтожения, прежде находивший в нем отражение и выход сообразно своду ритуальных правил, проникает в речи и поступки повелителей и подданных, не способных защититься даже от самих себя. Гамлет уже знает, что к чему б ни приложил он руку, лишь пополнит чашу горестей. Его считают неспособным убивать, но только это ему и удается. Беда в том, что всякий раз он поражает не те цели. Если убивает, то не того, кого хотел. На дуэли скрещиваются два меча. На вид они неразличимы, но первый остр, второй туп. Один отравлен, а другой безвреден. Так или иначе, как всегда, первыми сражают друг друга молодые Лаэрт и Гамлет, которые, сложись судьба иначе, могли бы стать роднёй, а не взаимно жертвою и палачом. Король Клавдий бросил в чашу жемчужину, отравленную таблетку для своего племянника. Не пей, Гертруда. Но королеву мучит жажда. Слишком поздно. Слишком поздно пронзает короля меч Гамлета. Уже заканчивается пятый акт. Во всех трагедиях приближение боевой колесницы монарха-победителя означает занавес. Принц норвежский Фортинбрас высаживается на туманном острове, когда дворец датских владык уже объят безмолвием. Полководец входит под мраморную сень, а там покойницкая. Бездыханна вся королевская семья. О, смерть! То за чванливость и снобизм? Ради какого празднества в твоих безвыходных пещерах ты прикончила одним ударом столько высокопоставленных персон, своей косой рассекши готский альманах? Примечание. Готский альманах — свод генеалогий дворянских родов Европы, издававшийся в германском Тюрингия, городе Гота, с 1764 по 1945 годы. Конец примечания. Нет, это не Фортинбрас. Это король французский, супруг Корделии, который, спеша на помощь Лиру, пересек Ла-Манш и теснит полки побочного сына Глостера, которого оспаривают друг у друга две королевы, две коварные соперницы, но так и не успеет освободить безумца короля и его дочь, заточенных, чтобы петь, как птицы в клетке, и смеяться, глядя на мотыльков. Впервые в семье худо-бедно установился лад. Вот если бы убийца промешкал несколько минут, но он является без промедления, душит Корделию и гибнет от рук Лира, кричащего «Почему собака? Лошадь? Крыса? Живы?» А Корделия не дышит. И Кенту, преданному Кенту, остается желать для Лира только одного. О, сердце, разорвись же, заклинаю. Но, возможно, речь идет не о норвежском и не о французском, а о шотландском короле, законном наследнике узурпированного Макбетом трона. И это его колесница возглавляет войско англичан. Так что Макбету, наконец, приходится сказать: «Устал я видеть солнце в небе. Жду не дождусь распада синтаксиса мира. Пусть смешаются карты-колоды, листы фолианта, осколки зеркала катастрофы». Конец книги. Ноябрь 2012 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Михаил Росляков.